Йоу. Было странное знакомство, она пишет первой. Я был не против, думал, как и все. Но нет же, она вызывает чувства, заставляет улыбаться. Я был бы с ней до конца, ведь нет привычки расставаться. Когда я бываю пьяный, с ней ругаюсь по пустякам, она прощает, даже если я ее послал. Она классная бэба, главное, хороший друг. Я верю, что это надолго. Ну а вдруг, перед концертом всегда пожелает удачи. Мой ангел, мое сердечко много что значит. Я ее хочу обнять и держать вечно, и только с ней доехать до конечной. Жизнь ломает, бывает, но каждый раз надежды. Я верю в лучшее, шагая по дороге снежной. Я буду лучшим для тебя, родная. Меня ломает, но мы дойдем до рая. Мы будем рядом, не врут мои глаза, мои отрада. Прости меня, мы будем плыть в океане радости и горя. И не закончим, как Лайт и Боря. Мы будем рядом, не врут мои глаза, мои отрада. Прости меня, мы будем плыть в океане радости и горя. И не закончим, как Лайт и Боря. Вечно обижаешься, я вечно игнорю. Я вечно в делах, и вечно не в зоре. Ты ругаешься, почему ночами не сплю? Я же музыкант, дорогая, я ночами пишу. Ты пишешь стихи, а я пишу песни. И как ты в сети, два поэта вместе. И не я, два сапога пара. Хочу, чтоб ты невеста моя стала. Стоп, хватит, начинает все сначала. Жизнь меня поносила и жестоко ломала. Я хочу остановиться, хочу стабильности. Хочу просыпаться рядом и никуда не идти. Хочу тебя очень крепко обнять и держать, очень крепко держать. Только с тобой рядом и только вместе. Моя муза, для тебя все эти песни. Мы будем рядом, не врут мои глаза, мои отрада. Прости меня, мы будем плыть в океане радости и горя. И не закончим, как Лайт и Боря. Мы будем рядом, не врут мои глаза, мои отрада. Прости меня, мы будем плыть в океане радости и горя. И не закончим. Мы будем рядом, не врут мои глаза, мои отрада. Прости меня, мы будем плыть в океане радости и горя. И не закончим, как Лайт и Боря. Будем рядом, не врут мои глаза, мои отрада. Прости меня, мы будем плыть в океане радости и горя. И не закончим, как Лайт и Боря. Мы будем рядом, не врут мои глаза, мои отрада. Прости меня, мы будем плыть в океане радости и горя. И не закончим, как Лайт и Боря.